Я думаю, что это было довольно весело. Мы должны были набирать очки, уничтожая роботов. Радостно воскликнула Мина. У них даже был этот гигантский робот, называемый нулевой. Но мы не должны были сражаться с ним. Предполагалось, что это просто робот, которого мы должны были избегать. Не предполагалось, но мы могли, верно, Мидория? Ачика улыбнулась парню, ее щеки были немного темнее, чем обычно. Энну, я просто не хотел, чтобы ты пострадала, Урарака-сан. Щеки Изуку едва остыли от объятий Ками, и теперь они снова покраснели. Это то, что сделал бы герой, верно? Да, ты был действительно крут. Ачика улыбнулась ему, Изуку улыбнулся в ответ, и у них обоих были ярко-красные лица. Глава 22. Они такие милые, прошептала Минатору. Невидимая девушка приглушила собственное хихиканье, когда согласилась. Хаэм, такой экзамен больше способствует боевым причудам, чем любому другому типу, сказала мама, прежде чем слегка нахмуриться. Некоторые причуды, хотя и мощные, не принесут большой пользы против машин. В ее словах есть смысл, вмешалась Тору. Я должна была выяснить, что у роботов были выключатели на их телах. Я потратила первые 1,5 минуты теста, пытаясь понять, как уничтожить первого робота, которого я нашла. Но сейчас ты здесь, с нами, так что ты отлично справилась. Воскликнула Мина, поднимая руку, чтобы дать 5, и получая 1 от невидимой девушки. Так Мидория спас тебя, а Чакатян, Ками подразнила брюнетку, которая покраснела и кивнула. Она посмотрела на свою еду с ярко-розовыми щеками. «Ох, как он спас тебя, Ачика!» – спросила Мина с усмешкой. «Он принял удар на себя из-за тебя, или он спас тебя от робота, которого ты не заметила?» «Я...» «Это не так уж и важно». Изуку теперь тоже смотрел на свою еду в тщетной попытке скрыть собственное смущенное лицо. «Он вытащил меня из-под обломков, которые вызвал нулевой». Ачика подняла сверкающие глаза. «Затем он отнес меня в безопасное место, вылечил мою сломанную лодыжку». Ее щеки порозовели, когда она рассказала им об этой части. Затем он опустил меня на землю и сказал, чтобы я продолжала бежать, что он собирается помешать ему приблизиться к кому-либо из других испытуемых. Затем он разрезал нулевого пополам гигантским, сверхгорячим воздушным лезвием. При этих словах все взгляды обратились к Изуку. Ида был одним из немногих, кто этого не сделал, так как он был свидетелем этого события. Изуку видел потрясенные и впечатленные взгляды своих одноклассников и не знал, как реагировать. «Ты разрезал эту гигантскую штуку пополам!» – потрясенно воскликнула Ками. «Мидория, это безумие!» – Мина моргнула, глядя на него. «Ух ты!» – Тору казалась такой же потрясенной, как и все остальные. «Хотя я не был уверен, что это произойдет», – покачал головой Изуку. «Я собрал слишком много причуд вместе, так что в итоге причинил себе боль. У меня едва хватило сил, чтобы залечить руку. Потом я потерял сознание на. Он не смог закончить мысль и, бросив косой взгляд на Ачика, увидел, что девушка с гравитацией тоже покраснела. «У меня на коленях», – пробормотал Ачика, поймав его взгляд, и мягко улыбнулась ему. Изуку сразу же почувствовал себя лучше, увидев это. Ачика явно не возражала против того, что произошло, и давала ему знать. «О боже!» Щеки мама теперь тоже были ярко-розовыми. «Это на самом деле восхитительно!» Джира ухмыльнулась им обоим. «Так мило!» – в унисон проворковали Мина и Тору. «Так вот почему вы кажетесь уже близкими, Кира!» – прямо спросила Цую, уперев указательный палец в подбородок, когда посмотрела на Ачика и Изуку рядом с ней. «Че что?» «Эн, нет, я!» «Это не!» Ачика была так взволнована, что не могла произнести ни слова. Изуку было не намного лучше, так как он продолжал пытаться говорить, но слова не выходили. Хаэмуками была озорная усмешка на губах. «Похоже, ты опередила всех нас», Чакатяночика закрыла лицо руками, едва удерживаясь от того, чтобы использовать свою причуду и улететь. «Эй, Мидория-кун, теперь ты можешь положить голову мне на колени, хорошо?» Рыжеволосая девушка подмигнула ему, нежно похлопывая себя по левому бедру. Изуку почувствовал, что у него почти закружилась голова от того, насколько горячим стало его лицо. «Может быть, немного сменим тему?» – спросила мама, и все девушки согласились, хотя сначала раздалось много хихиканья. Как только разговор перешел на новую тему, группа была прервана ревом тревоги. Все в столовой были поражены внезапным шумом. Те, у кого были чувствительные уши или причуды, которые усиливали их слух, как у Джира, закрывали уши руками с криками боли и шока. Через секунду из громкоговорителя раздался громкий механический голос. «Внимание! Третий уровень безопасности был нарушен. Все студенты должны эвакуироваться организованно». После этого сообщение продолжало повторяться, так как в кафетерии быстро воцарилась паника. «Каков третий уровень безопасности?» — крикнула Ида старшекласснику, когда они встали. «Это значит, что кто-то проник в здание. Такого никогда не случалось за те 3 года, что я здесь. Поторопитесь и убирайтесь отсюда!» — крикнул в ответ старший подросток на бегу. «Ау, больно!» — Мина закричала, когда чей-то локоть ткнул ее в бок. Волна спешащих студентов захлестнула их группу. В этом хаосе Изуку инстинктивно схватился за ближайших из своих одноклассников. В данном случае он схватил Цую и Мама за руки и притянул их к стене, чтобы немного избежать толпы. «Держитесь вместе, ребята!» Ачика попыталась перекричать шум. «Эй!» — закричала Джира, когда ее оттолкнули в сторону и толкнули в Тору. «Люди пострадают, если так будет продолжаться!» — крикнула Кэми, проталкиваясь сквозь толпу вместе с Миной. Иду прижали к стеклу, но это позволяло ему видеть снаружи. Подросток в очках разинул рот, когда увидел репортеров с сегодняшнего утра на территории кампуса. Он увидел, как несколько человек бросились к входящим репортерам, учителям, которых он понял секундой позже. Если учителя имеют дело с прессой, то некому отключить сигнализацию. Все будут продолжать паниковать, если им не скажут. Но даже когда он думал об этом, он понятия не имел, как донести это до паникующей толпы студентов. Он уже собирался что-то крикнуть, что угодно, лишь бы привлечь к себе внимание, когда внезапное чувство спокойствия охватило его разум. «Мидория-тян», — прохрипел Цую, когда глаза Изуку загорелись голубым светом. Эмпатическая сила, эмоциональный сдвиг, усиление, эффективность. Изуку собрал и активировал эти 4 причуды, чтобы положить конец хаосу. Эмоциональный сдвиг позволил Изуку свободно контролировать свои собственные эмоции, полезная причуда, которую он скопировал у женщины Консей. Прямо сейчас он настраивал свое эмоциональное состояние на спокойное, готовясь к следующему шагу. Эмпатическая сила позволила Изуку навязать свое текущее эмоциональное состояние одному человеку, которого он выбрал. Он скопировал ее во время своей первой попытки спросить людей в интернете о копировании их причуд для своей будущей карьеры героя. Усиление эффекта эмпатической силы, чтобы объединить всех в кафетерии как с усилением, так и с эффективностью, было самым быстрым способом положить конец развивающемуся паническому бегству. Когда паника и хаос сменились вынужденным спокойствием, шум утих и люди перестали двигаться. Все просто стояли там, где были, совершенно спокойно и даже отодвигались друг от друга, чтобы никого больше не давили и не пихали. «Мидория-кун», пресса вторглась на территорию кампуса. Ида спокойно проинформировал всех. В этом спокойном состоянии он едва повысил голос, ровно настолько, чтобы Изуку смог его услышать. Разделив свое внимание еще больше, с чем у Изуку было совсем немного опыта, учитывая, что он лишь изредка выполнял несколько задач, он активировал еще 2 причуды. Усилитель и успокаивающий голос были причудами выбора. «Все, пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — сказал Изуку громким, но очень успокаивающим тоном. Репортеры с сегодняшнего утра, похоже, пробрались в кампус. Сейчас этим занимаются учителя. «Пожалуйста, пройдите до назначенного места эвакуации, чтобы персонал знал ваше местоположение. Как только это будет сделано, мы все сможем вернуться к нашему обычному школьному дню». «Репортеры», — было смущенное заявление, которое последовало, когда Изуку выпустил свои многочисленные причуды. Голубое сияние покинуло его глаза, и парень тяжело выдохнул. Даже усиление эмпатической силы, чтобы она могла воздействовать на несколько целей, не изменило того факта, что для каждого человека требовалось одинаковое количество энергии. В данный момент в кафетерии находилось по меньшей мере 300 студентов. Изуку только что израсходовал на себя больше энергии, чем мог бы дать его почти съеденный обед. Если бы сегодня у них все еще были уроки героики, ему, возможно, пришлось бы нелегко. «Мидория, ты в порядке?» – спросила Цую, увидев его усталые глаза. «Я в порядке, просто на это ушло много энергии». Изуку улыбнулся девушке, похожей на лягушку. Цую улыбнулась в ответ с легким намеком на румянец на щеках. «Это была еще одна причуда, Мидория-сан?» – тихо спросила его мама. «Технически их 6». Изуку слегка усмехнулся. «Но эмпатическая сила, Это тяжелая причуда, особенно при усилении. Хотя успокаивающий голос и усилитель составляют хорошую комбинацию. «Давай пройдемся и поговорим», — предложила мама с улыбкой, когда они с Цуи ушли рядом с Изуку. Класс 1 без проблем добрался до назначенного места эвакуации. Почти все в классе хвалили Изуку за его быстрое мышление и за то, что он взял на себя ответственность за чрезвычайную ситуацию. Только когда Мина указала на это, Изуку, Цую и мама поняли, что они еще не отпустили руки друг друга. С ярко-красными щеками все трое отпустили друг друга и попытались не обращать внимания на неловкость. Глава 23. Вы все здесь, хорошая работа. Айдзава заговорил минуту спустя, когда завернул за угол. Мидория, директор Низу хочет видеть тебя сегодня после уроков. Да, сенси. Изуку кивнул. Могу я спросить, почему? Ланч Раш видел, что ты сделал во время чрезвычайной ситуации, как вы держали ситуацию под контролем. Он сказал Низу, и директор хочет лично поблагодарить вас. Айдзава сообщил об этом представителю своего класса. Да, сенси. Изуку не смог сдержать легкую счастливую улыбку, появившуюся на его лице. Директор давал ему личное признание за его действия. Он не мог дождаться, чтобы рассказать своим родителям сегодня вечером. Теперь, когда полиция разбирается со стервятниками, мы можем возобновить наши обычные школьные занятия. Айзава проинформировал класс, когда повел их обратно в класс. Чего им не нужно было знать, так это того, что барьер Юэй был разрушен, каким-то образом превратился в пыль, и ни у кого из репортеров не было причуды, способной на это. Силовой погрузчик проанализировал остатки ворот. Похожий на химеру директор в настоящее время наблюдал за удалением и арестами нескольких репортеров. Прибывший капитан полиции записывал показания профессионального героя и директора школы. Класс с героики. Хорошо, сегодня мы будем работать над общим боевым сценарием, в котором герои часто оказываются. Всемогущий обратился к ученикам 1А. Это численное превосходство. Много раз злодеи будут работать группами, чтобы совершать преступления. Герой должен быть готов сразиться с несколькими противниками в одиночку, если того потребует ситуация. Это привело к довольно частым разговорам и перешептываниям среди класса. Некоторые были взволнованы, другие – не так сильно. Изуку уже чувствовал, как Бакуго пристально смотрит ему в затылок. Пепельная блондинка явно хотела еще раз выстрелить в него. «Итак, есть ли у нас добровольцы, чтобы стать первым героем?» – спросил всемогущий. Тут же взметнулось множество рук. Бакуго, Киришима, Мама Ида, Изуку, Сата, Такоими, Шаджи и Мина, все подняли руки. Хорошо, тогда пусть первым пойдет юная Яйоразу. Всемогущий выбрал к большому неудовольствию ворчащего Бакуго. Да, сенси. Мама шагнула вперед. Она все еще использовала свой нынешний костюм героя, так как переделка Изуку не была завершена. Минета спокойно наслаждалась визуальными эффектами, стараясь не привлекать к себе внимания и не быть вызванной за это. Теперь о ваших противниках. Всемогущий оглядел группу студентов. Давайте возьмем молодого Сера, молодого Аяму и молодого Минету. Трое мальчиков подошли и встали напротив Мама. Остальная часть класса отступила назад, и всемогущие объяснили правила боя. Этот матч будет решаться захватом или ограничением по времени. Если юная Яйоразу будет скована и не сможет двигаться, вы трое выиграете. Если вы все трое не сможете двигаться или если пройдет 5 минут, то она выиграет. Вы понимаете упражнение? Да, сенси. Все четверо подтвердили. Хорошо, начинайте. Всемогущий закричал, когда он отскочил назад, чтобы дать ученикам пространство. Мама мгновенно создала посох из своей руки. С его помощью она поймала 3 фиолетовых шара Минеты на посохе. Она отпрыгнула в сторону, чтобы увернуться от лазера Аямы. Затем ей пришлось продемонстрировать свою гибкость, отклонившись назад, чтобы избежать выстрела из ленты Сера. Не желая давать 3 дальнобойщикам пространство для работы с Мама, он бросился вперед. Она сотворила сеть из своего живота и бросила ее в отступающего Минету. Минета бросил свои мечи в сетку, но не помешал ей накрыть его и приклеить сетку к земле. Минета понял, что его причуда обернулась против него, когда он не смог снять сеть. Его мечи прилипли ко всему, кроме него самого. Теперь они прикрепили сетку к земле, и Минета не смогла их снять, как только они к чему-то прилипли. У него также и близко не было сил, необходимых для того, чтобы разорвать сеть. «Святое дерьмо, она быстрая», — прокомментировал Сера, когда они с Аэймой разделились, чтобы попытаться зажать Мама в клещи. «Да, но не так быстро, как мои блестки». крикнула Аима, стреляя из лазера в Мама. Равинетта увернулась, и ее рука засветилась от ее причуды. Через несколько секунд по земле покатилась канистра. С шипением канистра взорвалась густым белым дымом, который закрыл Серой Аями обзор. «Дерьмо!» – закричал Сера. «Куда она пропала?» «Я не знаю», – перезвонила Аима. «Чувак, спиной к спине!» Сера проинструктировал, и Аима подчинился. Эти двое прикрывали друг друга со спины, ожидая, пока рассеется дым. Сера прицелился локтями, пока Аима готовил свой лазер. Из дыма появился длинный предмет. Сера ударил по нему своей лентой только для того, чтобы обнаружить, что это был посох Мама. На нем все еще были оттопыренные яйца Минеты. Мама выскочила из дыма и схватила свой посох. Рывком она отбросила его влево. Сера потребовалась доля секунды, чтобы понять, что его лента все еще прикреплена к посоху и соединена с его локтями. Он снял с себя пленку, но ущерб был нанесен. Аима был приклеен скотчем к земле, и фиолетовые шарики на посохе прилипли к нему. Блондин не смог выстрелить из своего лазера, когда посох был прижат к поясу фокусировки. «Вот дерьмо!» – воскликнул Сера, отпрыгивая назад, чтобы избежать встречи с недавно созданным посохом Мама. Он выстрелил лентой в Мама только для того, чтобы студентка по рекомендации отмахнулась от нее своим посохом. «Попался!» – он радостно закричал, вырывая посох из рук Мама. Однако его триумф был недолгим. Мама уже приготовила все, что ей было нужно, находясь под покровом дыма. Из-за спины Мама был вытащен однозарядный пистолет для спецназа, прикрепленный к словарю на ее пояснице. Нажав на спусковой крючок и издав звук сжатого газа, Сера согнулся пополам, когда большая резиновая пуля врезалась ему в живот. Он ударился коленями, хрипя и хрипя, пытаясь восстановить дыхание, которое было выбито из него. «Сдавайся!» Мама заговорила, поднося третий посох к шее Сера. «Упражнение окончено!» — крикнул всемогущий. «Яйо разу побеждает!» Мама убрала свой посох и услышала радостные возгласы и аплодисменты некоторых своих одноклассников. Убедившись, что Сера не пострадала больше, чем намеревалась, пользователь ленты отмахнулся от нее. «С ним все будет в порядке», хотя он определенно собирался прийти в себя после занятий. Синяк, который от этого останется, в противном случае заживет через несколько дней, если не через неделю. Мама сделала коробочный резак, чтобы освободить Аяму от ленты, и помогла блондину подняться на ноги. На обратном пути в класс она также разрезала сеть, поймавшую Минету. Невысокий мальчик выполз из сети и вернулся в класс вместе с остальными тремя. «Отличная работа, вы четверо!» Всемогущий похвалил их своей фирменной улыбкой. «Поздравляю тебя, юная Яйоразу, отличная партия!» «Спасибо, сенси!» Мама с улыбкой поклонилась. «Ты отлично использовал как свою причуду, так и причуды своих противников!» Всемогущий кивнул девушке. «Именно такое мышление и находчивость помогут вам далеко продвинуться на поприще героя. Я просто использовала то, что знала об их причудах заранее», — ответила мама. «Я поняла ценность способности быстро анализировать причуды человека из первых рук». Девушка взглянула на Изуку. Он лучезарно улыбнулась ей, и мама почувствовала, как ее щеки слегка запылали. «Ты очень хорошо это применила», — всемогущий кивнул ей. «Спасибо, сэр», — мама снова поклонилась, прежде чем вернуться в класс. «А теперь давайте сделаем молодого Мидорию героем, а молодого Сата, молодую Уцушими и молодого Иду злодеями». Всемогущий проинструктировал, и четверо шагнули вперед. «Полегче со мной, хорошо, Мидория», — Кэми подмигнула ему. Изуку успокоил свое сердце, которое только что пыталось быстро забиться, и покачал головой, глядя на девушку с рыжеватыми волосами. «Начинайте», — всемогущий сказал, и матч начался. «Эй, Мидория!» — крикнул Сата, когда Ками отскочила назад, чтобы отойти на некоторое расстояние, Аида побежал прикрывать спину Изуку. «Я последовал твоему совету и попробовал несколько вещей». С этими словами подросток-брюнетк снял с пояса контейнер и вывалил содержимое себе в рот. Тело Сата слегка напряглось, и он бросился на Изуку головой вперед. Повышение физической силы, эффективность, усиление функций, кинетическое повышение, повышение долговечности, умножение силы. Изуку быстро составил свою комбинацию рукопашный бой и встретился с Сатой лицом к лицу. Он увернулся от кулака Сатой и нанес удар в грудь более крупного подростка. Однако Сатой едва сдвинулся с места. Изуку моргнул, зная, что эта комбинация позволила ему пробиться сквозь роботов-злодеев на вступительном экзамене. «Шлифованный сахар, оказывается, немного повышает мою прочность с тем же соотношением силы, которое я получаю от сахарного песка. Сато усмехнулся, заключая Изуку в медвежье объятия. Я поймал его. Глава 24. Прости за это, Сато, извинился Изуку, схватив Сато за бок. Сжатие воздуха, усиление, проекция силы, аннулирование причуд. Порыв воздуха швырнул Сато на задницу. Его руки отпустили Изуку, когда он хрипел и задыхался. Он не понимал, как его так сильно ударили. У него еще было много времени. Сато. Ида молниеносно ворвался с ударом, нацеленным на Изуку. Обратная сила вступила в силу с мыслью. Ида внезапно остановился, просто повис в воздухе на долю секунды. Затем его отбросило назад с той же силой, с которой он набросился на Изуку. Студент курса «Герой в белых доспехах» на большой скорости покатился назад по земле. Рэкх. Сато поднялся на ноги и запустил копной сена в голову Изуку. Обратная сила активировалась, и Сато был поражен силой своей собственной атаки. Брюнет был сбит с ног на его заднице. Изуку пошатнулся, когда невидимый удар пришелся ему по ребрам. Даже при активном повышении прочности он все еще чувствовал удар. Последовал еще один удар, на этот раз нацеленный ему в ноги, и Изуку споткнулся. Она использует иллюзии, чтобы спрятаться. Быстро заключил Изуку, оглядываясь вокруг. Ида уже вставал, как и Сато, так что у него не было времени играть в кошки-мышки с Ками. Комбинация «воздушная пушка» ударила в землю, подняв в воздух пыль и грязь. Это также развеяло туман причуды Ками, показав, как она отшатнулась от неожиданного взрыва. Изуку воспользовался неустойчивостью Ками и отправил ее обратно еще одним воздушным ударом. Рыжеволосая девушка действительно покатилась от взрыва и остановилась в положении на коленях. Ида и Сато оба приближались, так что Изуку отпрыгнул назад с возросшей силой от своих активных причуд. Для того, что он собирался сделать, ему нужно было видеть и Сато, и Иду. Эти двое быстро последовали за ним, и Изуку позволил им приблизиться. Когда они были достаточно близко, Изуку ударил их комбинацией, которую он давно хотел опробовать. Обратная сила вступила в силу, оба подростка на мгновение замерли в. Прежде чем они были поражены своей собственной силой, Изуку активировал еще одну причуду, когда посмотрел им в глаза. Активировался парализующий блеск, и зеленые глаза Изуку стали ярко-желтыми. Ида и Сато обнаружили, что их тела не реагируют, когда причуда Изуку отбросила их назад. Дуэт тряпичных кукол пролетел по воздуху и приземлился в кучу от сочетания причуд. Итак, куда делась Ками? Изуку огляделся и слегка вздрогнул, когда на него надвигалось не менее 8 Ками. «Я вижу, ты последовала моему совету». «Ага», — хором воскликнули все 8 Ками. Изуку взорвал их всех широким воздушным потоком. Распространение немного ослабило силу, но это гарантировало бы, что все чары Ками развеялись. «Что за?» Изуку моргнул в шоке, когда все 8 Ками исчезли. «Где?» Он не успел закончить свою мысль, как его схватили сзади за горло. «Попался», — выдохнула Ками ему в ухо. В любой другой ситуации Изуку впал бы в ступор от того, что впечатляющая грудь Ками прижалась к его спине. Но внезапная нехватка воздуха затрудняла это. Он схватил Ками за руку и свел на нет ее причуду в качестве меры предосторожности. С его возросшей силой он смог оторвать ее руку от своей шеи и развернуться. Однако Ками была полна сюрпризов, когда прыгнула вверх. Ее руки держали его правое запястье, в то время как ноги были перекинуты через его руку. Изуку и Ками оба упали на землю. Ками держала Изуку в хрестоматийном идеальном баре для рук. И снова Изуку был бы в замешательстве, осознав, где находится его рука и на что она давит. Но ситуация требовала большей сосредоточенности. «Ты не сможешь удержать меня», — Изуку хмыкнул, когда его возросшая сила начала поднимать Ками с земли. Кореглазая девушка согнула свое тело, и рука Изуку снова выпрямилась. «Сдайся, или я ее сломаю», — пригрозила Ками. «Сато, Ида, дайте мне руку». Она позвала своих товарищей по команде. Изуку не мог повернуть голову, чтобы проверить, но он не был уверен, что парализующий взгляд уже исчез. «Неужели прошла уже минута? Как насчет того, чтобы я сначала пригласил тебя куда-нибудь?» Изуку хмыкнул, поднимая левую руку. Раздался тошнотворный треск, когда Ками перегнула локоть Изуку, и сустав сломался. Изуку немедленно использовал эмоциональный сдвиг, чтобы заставить себя оставаться спокойным и контролировать себя. Боль, конечно, все еще была, но сейчас он мог с ней справиться. «Ну, мои руки все равно уже сломаны», — подумал Изуку, сосредоточившись на своей поднятой левой руке. Глаза Ками расширились, когда она увидела, как пальцы Изуку разжались, а затем в нее в упор выстрелили из воздушной пушки. Ками закашлялась и попыталась встать после взрыва. Она поднялась на ноги только для того, чтобы увидеть, что Изуку тоже стоит. Она сломала ему локоть, и правая рука Изуку безвольно повисла. Порезы и синяки были от того, что он выстрелил в собственную руку из своей воздушной пушки. Изуку заметил, что Сато и Ида приближаются к их позиции. Однако ни один из мальчиков не торопил их. Они, очевидно, поняли, что подобные обвинения будут направлены против них. Когда все трое его противников встали напротив него, состояние Изуку обеспокоило Иду и Сато. «Чувак, Мидория, твоя рука выглядит не очень хорошо», — прокомментировал Сато, уставившись на сломанную и ушибленную конечность. «Мидория, мы должны немедленно прекратить упражнение и доставить тебя к исцеляющей девочке». Ида рубанул воздух, и Изуку услышал беспокойство и озабоченность в голосе другого подростка. «В этом нет необходимости». Изуку улыбнулся им. «Исцеляющая аура, усиление, усиление функций». С зеленым свечением, вспыхнувшим вокруг его руки, Изуку вздохнул с облегчением. Ида, Сато и Ками наблюдали со смесью облегчения, шока и небольшого страха, как локоть Изуку восстановился, а все его порезы и синяки исчезли. «Видишь, как новенькая». Парень наклонил голову, и все трое его противников отпрянули назад. Парализующий взгляд поразил всех троих сразу, и они упали, как марионетки с перерезанными нитями. «Упражнение окончено», — крикнул всемогущий. «Мидория побеждает». Глава 25. «Хорошая битва, вы трое». Изуку улыбнулся им. «Вам нужно исцеление?» Когда никто из них не ответил, Изуку смущенно потер затылок. «Верно, парализованы, извините за это». Он подошел к каждому из них и посмотрел им в глаза. Изуку вспыхнул желтым, и их движение вернулось к ним. Сато и Ида встали, и Изуку помог подняться Ками. Девушка с рыжеватыми волосами улыбнулась ему. «Ну, черт возьми, как мы должны победить тебя, Мидория?» — пошутил Сато, когда группа направилась обратно в класс. «У тебя очень впечатляющий набор причуд, Мидория», — похвалила Ида своего одноклассника. «Вы, должно быть, очень усердно работали, чтобы научиться контролировать и правильно использовать их. Для каждого из них требуется немного», — признался Изуку со смешком. «Отличная работа, вы четверо». Всемогущий показал им большой палец. «Вы все уже прогрессируете по сравнению с тем, что вы показали мне во время нашего последнего урока геройки. Молодец». «Спасибо, сенсей». Все четверо поклонились герою номер один. Группа из четырех человек вернулась к остальной части класса, и Всемогущий вызвал следующую группу. Чего никто не заметил сквозь фирменную улыбку Всемогущего, так это легкой дрожи тела мужчины, в основном в его сжатом левом кулаке. «Юный Мидория не похож на него», — злобно подумал про себя Всемогущий. «Перестань их сравнивать. Мидория хочет быть героем. Он самоотверженный молодой человек с настоящим героическим духом. Моя работа как учителя – направлять его на этом пути. Если я буду делать свою работу должным образом, то миру не придется беспокоиться ни о секунде все за одного». Он разделил свое внимание между битвой между текущей группой и Изуку. То, что он увидел в нем, помогло ему немного успокоить нервы. «Ками, тебе нужно немного исцеления?» — спросил Изуку у подростка в костюме кошки. «Я ударил тебя в упор из воздушной пушки». Он замолчал, выглядя немного виноватым. «Я возьму это, если это заставит тебя снова улыбнуться». Изуку Ками мягко улыбнулась ему, одновременно полностью отбросив формальности, чтобы промурлыкать его имя. Без боя, чтобы отвлечь его, вся голова Изуку засияла радужным светом. «Аок, ккэками», — заикаясь, произнес Изуку, когда дрожащими руками положил ладони на плечиками. Исцеляющая аура и усиление, зеленая аура окружила руки Изуку, а затем распространилась по телу Ками. Со вздохом и приятной дрожью Ками наклонилась в объятия Изуку. Естественно, вердикт замер, хотя его причуды оставались активными и продолжали заживлять порезы, царапины и синяки Ками. «Она так близко», — прокричал Изуку в своей голове. Многие девушки смотрели на это с покрасневшими щеками или хихикали. Лицо Изуку, вероятно, могло бы осветить комнату прямо сейчас. Ками, казалось, была совершенно довольна тем, что осталась там, где была, поскольку ее раны быстро исчезли. С того места, где он стоял, Всемогущий слегка усмехнулся. Его нервы немного успокоились. Он никогда бы не предложил такую помощь другим так свободно. Юный Мидория был будущим героем, и Всемогущий позаботится об этом. «Спасибо, Изуку», — дразняще прошептала Ками на ухо, когда все ее боли исчезли, и она отступила от его рук. Она тепло улыбнулась ему, и Изуку рефлекторно улыбнулся ей в ответ. А да, он так хотел принадлежать ей. Она позаботится об этом. Когда она посмотрела на своих одноклассников, то заметила, что трое из них смотрят на нее немного по-другому. О, ну а теперь, похоже, мне, возможно, придется поделиться. Изуку все еще пытался перезагрузить свой мозг. Изуку нервно стоял перед кабинетом директора Низу. Это было после школы, и мальчик явился, как его просили. По словам Айдзавы, он знал, что директор хотел поблагодарить его за действия в кафетерии во время вторжения прессы. Тем не менее, это был директор Юэй. Изуку знал, что химероподобный Низу тоже был профессиональным героем, одним из лучших героев расследования в мире. Это имело смысл только в том, что он немного нервничал перед встречей с директором из-за этого. «Не стесняйтесь заходить, Мидория». Низу усмехнулся, и Изуку вздрогнул, когда понял, что дверь в кабинет была открыта, пока он думал. Низу усмехнулся и жестом пригласил Изуку следовать за ним в кабинет. Изуку предложили сесть, и подросток сел. Низу обошел свой стол и вскочил на стул. Как только они устроились, Низу улыбнулся подростку. «Во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя за твои сегодняшние действия, Мидория. Они действовали быстро, эффективно и успешно. Вы справились с этой ситуацией как настоящий герой и предотвратили массовую панику». «Спасибо, сэр», Изуку слегка поклонился своему директору. «Я просто не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Думать о других – это хорошее мышление для героя». Низу кивнул подростку. «В духе этой мысли у меня действительно есть для вас предложение». «Что это, сэр?» – с любопытством спросил Изуку. «Согласно отчетам о ваших занятиях, у вас есть способность исцелять других, верно?» – спросил Низу, и Изуку кивнул в подтверждение. «Как бы ты хотела потренироваться в этом аспекте своей причуды у исцеляющей девочки?» «Что?» – Изуку чуть не подскочил со своего места. «Исцеляющая девочка хочет тренировать меня. Ха-ха-ха-ха, вот это реакция!» Низу рассмеялся, пока Изуку успокаивался, слегка смущенный своей вспышкой. «Но да, исцеляющая девочка заинтересована в том, чтобы помочь вам развить ваши способности к исцелению. Конечно, я бы хотел стать лучше в исцелении других», – Изуку кивнул директору. «Но когда у меня будет время? Расписание занятий и так уже довольно заполнено. Если вы не возражаете, исцеляющая девочка предложила инструктировать вас в течение часа после школы, 3 дня в неделю». Низу объяснил предложение, которое сделала ему школьная медсестра. «У нас много второкурсников и третьекурсников, которые каждый день после занятий пользуются учебными помещениями школы. Неизбежно иногда случаются травмы, и исцеляющая девочка заботится о них. Она предлагает тебе учиться у нее и больше практиковаться в твоей причуде исцеления, помогая ей заботиться о наших учениках. Хм, 3 дня в неделю, это неплохо, у меня все равно было бы время сделать домашние задания, если бы уроки длились всего час, мама и папа были бы не против, так как это будет частью моих занятий по курсу героя». Изуку пробормотал что-то себе под нос, к большому удивлению Низу. «Не стесняйтесь сначала позвонить своим родителям и получить их разрешение, Мидория». Низу усмехнулся подростку. «Нам все равно нужно, чтобы они дали согласие на дополнительные уроки». «О, верно, в этом есть смысл». Изуку потер затылок, когда его оторвали от бормотания. «Спасибо, сэр». Он улыбнулся директору, достал телефон и первым делом набрал номер своего отца. «Изу, как дела у моего мальчика? У тебя хорошо прошел день в школе? Ты уже на пути домой?» Хисаши быстро спросил своего сына. Любому стало бы ясно, что Изуку был не единственным быстрым болтуном-барматуном в семье, если бы они встретили Хисаши. «Я в порядке, папа». Изуку улыбнулся в трубку. Школа была в порядке, пресса узнала о том, что всемогущий преподавать в Юэй, и в итоге они попытались заполонить школу, так что это немного помешало обеду. «Хм, я знаю, что всемогущий – это большое дело, но технически Юэй подпадает под юрисдикцию правительства. Можно было бы подумать, что они знают лучше, чем вторгаться на чужую территорию». Хисаши усмехнулся со своего конца. Изуку тоже слегка усмехнулся. «Я вроде как использовал свои причуды, чтобы успокоить столовую, когда люди начали паниковать. Ланч Раш увидел, как я разрядил ситуацию, и рассказал директору Низу. Я сейчас в его кабинете. Он хотел поблагодарить меня за то, что я быстро соображаю. Изуку объяснил ситуацию. Это мой мальчик. Хисаши зааплодировал на том конце провода. Изуку почувствовал, как его щеки немного покраснели от смущения, когда на его губах появилась улыбка. В конце концов, ему нравилось заставлять родителей гордиться им. Только на героическом курсе в течение нескольких дней и уже совершаешь героические поступки. У директора Низу тоже есть предложение для меня, и мне нужно твое и мамино разрешение на это, сказал Изуку своему отцу. Я могу передать ему телефон, чтобы он мог объяснить, если хочешь. Конечно, это прекрасно, сынок. Хисаши согласился, и Изуку передал свой телефон похожему на химеру герою. Добрый день, Мидория-сан. Низу поздоровался с родителем одного из своих учеников. Изуку наблюдал, как Низу разговаривал с его отцом. Директор объяснил дополнительные уроки, что они повлекут за собой, сколько времени они займут и как часто они будут происходить. Через несколько минут Низу пожелал Хисаши хорошего дня и вернул телефон Изуку. «Если ты хочешь эти дополнительные уроки, сынок, я дам тебе свое разрешение». Хисаши сообщил об этом Изуку, к большому удовольствию подростка. «Нам, конечно, придется поговорить с твоей мамой, но я уверен, что она будет в восторге, узнав, что ты будешь помогать другим способом, не ориентированным на боевые действия. Ты же знаешь, что она иногда беспокоится. Да, я стараюсь держаться подальше от неприятностей, я не хочу заставлять маму волноваться больше, чем она будет волноваться по умолчанию». Изуку улыбнулся в ответ на звонок. «Слышать, как его отец хихикает на другом конце, было приятно. Хорошо, сынок, просто принеси бланк разрешения, о котором упоминал Низу, домой, и мы с твоей матерью можем подписать его для тебя», сказал Хисаши Изуку, и подросток услышал улыбку в голосе своего отца. «Спасибо, папа». Изуку поблагодарил отца своей собственной улыбкой. «Нет проблем, Изу. На самом деле, я думаю, что заеду к Оки-сану по дороге домой. Мы должны отпраздновать это сегодня вечером. Я уверен, что твоя мама тоже приготовит сегодня на ужин твое любимое блюдо». Хисаши рассмеялся, а Изуку широко улыбнулся. «Это звучит здорово, папа». Изуку уже представлял себе сегодняшний ужин. Отличный кацудан его мамы и продолжение его санмицу из семейного магазина «Оки-сан», расположенного недалеко от их дома, это было достойно слюней. «Увидимся, когда я вернусь домой, Изу». Хисаши усмехнулся. Он уже слышал, как у него текут слюни. «Скоро увидимся, папа. Пока». Изуку закончил разговор и положил телефон обратно в карман. Оглянувшись на Низу, он увидел свежеотпечатанный бланк на столе директора. «Пожалуйста, попроси своих родителей подписать эту форму и принести ее завтра, Мидория-кун», с улыбкой проинструктировал Низу. Изуку взял бланк, сложил его и положил в свою сумку с книгами. «Как только у нас будет подписанная форма, мы сможем начать ваши уроки с восстановительной девушкой». «Да, сэр, большое вам спасибо». Изуку поклонился директору. «Это не проблема, Мидория». Низу отмахнулся от его благодарности. «Увидимся завтра утром, приятного вечера». «Да, сэр», кивнул Изуку, вставая и выходя из кабинета. Изуку сел на поезд домой. Как только он вошел в дом, Инка заключила его в объятия. Мать бормотала похвалы своему сыну, держа его на руках. Изуку обнял его в ответ и улыбнулся, увидев, какой счастливой и гордой выглядела его мать. Его сердце всегда согревалось, когда он видел свою мать такой улыбающейся и счастливой. Изуку вытащил бланк разрешения, чтобы его мама могла прочитать его до того, как отец вернется домой. Изуку направился в свою комнату, чтобы переодеться и немного расслабиться. Это был тяжелый день в Юэй, и у него действительно была домашняя работа, которую он мог сделать до ужина. По общему признанию, когда он почувствовал запах кацудана своей матери, Изуку немного отвлекся от своей домашней работы. Когда Хисаши вернулся домой с Анмицу, как он и обещал, Изуку решил закончить домашнее задание, чтобы у него было время после ужина насладиться десертом. Глава 26. На следующий день Юэй. Изуку передал Айдзаве подписанный бланк разрешения в конце урока. Усталый мужчина кивнул, принимая бумагу, и сказал Изуку, что передаст ее Низу. Оттуда начался еще один стандартный день занятий. Становилось ясно, кем были академики Адина и кому из их одноклассников могла понадобиться помощь с обычными предметами в классе. Как представитель класса, Изуку чувствовал, что он должен принять к сведению эти вещи и предложить помощь, где только сможет. Когда он за обедом поделился этой идеей с мамой, Его одарила прекрасная улыбка девушки. «Я думаю, что это замечательная идея, Мидория». Мама практически подпрыгивала, и, казалось, от нее исходили искорки. «Пожалуй, мне бы не помешала помощь», призналась Мина, потирая затылок с застенчивым смешком. «Верно», Тору согласилась, стоя рядом с ней. «Мне бы не помешала помощь в математике». Джира кивнула мама Изуку. «Я не слишком сильно отстаю, но если ты предлагаешь помощь», Ками лучезарно улыбнулась им обоим. «Я уверен, что мы могли бы создать что-то вроде учебной группы». Изуку держал подбородок, обдумывая количество студентов, которые просили о помощи. «Если нам нужно место для учебы, в моей резиденции достаточно места», предложила мама, продолжая сверкать и подпрыгивать. «Мы можем подумать об этом и выяснить подробности в течение следующих нескольких дней. Это даст нам немного времени, чтобы организовать и составить черновик того, когда мы все могли бы встретиться», пробормотал Изуку, и все за обеденным столом улыбнулись или усмехнулись представителю своего класса. После обеда был героизм, и класс 1А был в восторге от уроков. Айдзава вошел в класс и встал за кафедрой. Класс мгновенно затих и стал полностью внимательным. Айдзава на мгновение оглядел студентов, прежде чем кивнуть. «Сегодня мы рассмотрим еще один общий аспект героической работы», сообщила им Айдзава, держа в руках карточку со словом «снаряжение». «Мы рассмотрим вспомогательное оборудование и его использование в полевых условиях. Все, начиная от базовых инструментов, таких как наручники для злодеев и основные средства первой помощи, вплоть до необычного дополнительного снаряжения, изготовленного компаниями поддержки. Некоторые из вас уже подали запросы, основанные на анализе и предложениях Мидории. Так что нам нужно обсудить больше, чем обычно, так как сегодня поступило довольно много ваших запросов». Щелчком пульта стена открылась и открыла 20 ящиков для костюмов 1А. Студенты зааплодировали, и Айдзава вздохнул от чрезмерной, по его мнению, реакции. «Правильно, слушатели». Сущий миг распахнул дверь в класс. «У тебя есть снаряжение, так что теперь пришло время научиться им пользоваться». «Да». Все ученики один на мгновение моргнули, увидев, как ворвался профессионал, но волнение этого человека было заразительным. Они все снова зааплодировали, и Мик упивался их оптимистичным настроем. «Мик и я оба регулярно используем вспомогательное оборудование в полевых условиях», заговорила Айдзава, и студенты немного успокоились, чтобы послушать. Их классный руководитель указал на свои шарфы для захвата, в то время как Мик указал на громкоговоритель у него на шее. «Мы рассмотрим имеющееся у вас вспомогательное оборудование и то, как его лучше всего использовать. Так что идите в раздевалку, переоденьтесь, а потом встретимся на первом тренировочном поле». «Да, сэр», студенты ответили, вставая и направляясь за своим индивидуальным делом. Айдзава и Мик вышли из комнаты первыми, пока студенты собирали свои чемоданы. Класс 1 пробрался в раздевалке и быстро переоделся. Изуку на самом деле был одним из первых, кто вышел, так как у него не было новой экипировки или переделки костюма, с которыми нужно было иметь дело. «Ямама, твой новый костюм выглядит великолепно!» Мина радостно закричала, когда девочки вышли на поле. «Мне он очень нравится!» Мама улыбнулась, идя рядом с Джирайками. Недавно переработанный костюм отлично смотрелся на девушке. Короткие шорты, похожие на плавки, со встроенными подсумками, топ на молнии, который прикрывал ее грудь, но оставлял весь живот и спину открытыми для ее причуды, наколенники и налокотники, щитки на предплечьях и голени. Это был действительно костюм профессионала, который требовал обнажения кожи. Изуку почувствовал некоторую гордость за дизайн, который он придумал. «Каминари, чувак, этот костюм выглядит офигенно!» Сера похвалил своего приятеля и предложенный им редизайн. «Спасибо, чувак, я просто включил предложение Мидории, и это вроде как пришло мне в голову». Каминари улыбнулся. Его костюм сохранял ту же тематику, что и раньше, будучи в основном черным, но в нем явно произошли некоторые изменения. Во-первых, он больше не был таким свободным, куртка была заметно подбита, и весь костюм был покрыт тонкими серебристыми линиями. На бедрах блондинки висели две металлические дубинки, и у него была длинная тонкая цепочка, перекинутая через специальную кобуру, чтобы держать ее. На его руках были перчатки без пальцев с металлическими костяшками, а на шее висело устройство, похожие на колье, с тремя маленькими зелеными огоньками с одной стороны. Он все еще держал свое радиоустройство над правым ухом для связи. «Вы забыли о моем?» — спросила Аима со своими обычными искорками. Теперь у подростка был меч, пристегнутый к левому бедру, а под плащом был спрятан квадратный рюкзак, который, казалось, был соединен с новыми наручными перчатками, которые он носил. Обе перчатки имели те же фокусирующие линзы, что и остальная часть его костюма, и выглядели так, будто их можно было регулировать на лету. Благодаря великолепным предложениям месье Мидори я теперь сверкаю еще ярче. «Ачика, ты тоже изменила свой костюм», — заговорила Цую, и Ачика с улыбкой кивнула. Общий дизайн был таким же, но брюнетка добавила защитные щитки на предплечьях, которые удваивались как захватные кабельные пусковые установки. Каждая пусковая установка имела три кабеля и, похоже, управлялась с помощью считывания специфических движений мышц Ачика. У милого подростка также был новый воротник для ее костюма, который включал предложение Изуку о том, чтобы надавливать на определенные точки давления, чтобы помочь бороться с тошнотой. Ее ботинки тоже выглядели модифицированными, и Изуку было любопытно, какова их функция. «Да, я реализовал идею Мидори-куна, а затем у меня появилась одна из моих собственных и тоже добавила ее». Ачика улыбнулась своей подруге. «Моя мобильность будет выше крыши, как только я освоюсь с этими новыми дополнениями. У тебя тоже новая установка, Джиротян?» – спросила Ками у подруги, глядя на умные часы на запястье хакерши. «Да, у меня есть много предустановленных звуков и прочего на каждых часах, поэтому я подключаю один из своих разъемов к одним из часов, а затем другой к своим динамикам, и я могу воспроизводить суперусиленную версию звуков. У меня есть сверхвысокочастотные, сотрясающие кости басы и даже предварительно записанные циклические сообщения для таких вещей, как эвакуация и прочее», — Джира объяснила с усмешкой. Ками улыбнулась в ответ, восхищаясь тем, как такое простое изменение уже дало ее подруге так много новых возможностей. Глава 27. «Хорошо, маленькие слушатели, время обратить внимание», — позвал Мик, как только все студенты собрались. Студенты обратили внимание на Айдзаву и Мика и ждали инструкций. «Как вы знаете, вспомогательное снаряжение используется в героической работе для всего, от захвата и сдерживания до увеличения и усиления причуд». Айдзава начал урок. «Некоторые вспомогательные приспособления настолько специфичны для героя, который их использует, что они буквально питаются причудами героя. Другие являются более обобщенными и предназначены для компенсации того, что герой не может сделать со своей причудой. Сегодня мы рассмотрим базовое вспомогательное оборудование, а затем некоторые специализированные устройства. Для начала Мик расскажет вам о своем вспомогательном снаряжении». Айдзава жестом пригласил блондина занять его место, и Мик улыбнулся классу. «Этот плохой мальчик прямо здесь, моя направленная акустическая система». Мик указал на устройство у него на шее. «Она позволяет мне полностью контролировать направление, в котором распространяется мой звук. С ее помощью я даже могу точно прицеливаться в цели. Независимо от того, насколько высок или низок бас, эта передача может идти в ногу и позволит мне использовать свою причуду в полной мере, не причиняя вреда моим товарищам или невинным свидетелям. Это так круто», — пробормотал Изуку, и несколько человек заметили, что он снова держит в руке блокнот. Где он его прятал? Пронеслось в головах нескольких его одноклассников, когда они смотрели, как Изуку делает заметки. «Что касается моего снаряжения», — вздохнула Айдзава, снова шагнув вперед. «Эти шарфы для захвата изготовлены из сплава стальной проволоки, сплетенного с углеродными нановолокнами. Со временем и тренировками я смог овладеть ими и создать боевой стиль вокруг этого предмета экипировки. У меня еще не было злодея, который сбежал бы от этих шарфов, как только я их поймал. Они намного прочнее любых обычных ограничителей. А пока, так как у нас есть кое-что новое среди вас, студентов, давайте немного покажем и расскажем». Мик радостно закричал, указывая на Аяму, Ачика и Каминари. «Классу лучше знать, на что способно ваше снаряжение, чтобы никто не пострадал во время тренировки без необходимости». Айдзава объяснил действительные доводы. «Аима, ты встаешь первым». «Да». Аима кивнул, вышел вперед и встал перед своими одноклассниками. «Мое новейшее снаряжение еще больше усиливает мой блеск». Яркий блондин самодовольно улыбнулась, его искорки снова появились. «Моя причуда производит уникальную форму энергии, которую я запускаю из своего пупка как лазер. К сожалению, я могу стрелять лучом только около секунды за раз, прежде чем произойдет откат. Но теперь я могу зарядить блок питания на задней части моего костюма, чтобы сохранить энергию для последующего использования. Здесь Аэйма повернулся спиной и театрально взмахнул плащом, чтобы продемонстрировать свой силовой агрегат. Это имеет смысл. Киришима кивнул на снаряжение. Полностью избегаешь отдачи, когда это нужно. Блок питания подключен к моим новым блестящим перчаткам и позволяет мне стрелять из них лазером. Они даже свободно регулируются, так что я могу сфокусировать свой луч в тонкий режущий лазер. Аэйма практически прихорашивался, демонстрируя классу свои перчатки. Кстати, о резке, блондин принял позу, когда он вытащил меч из-за бедра. Моя блестящая сверкающая сабля использует накопленную энергию для формирования клинка, который я могу использовать в бою или в качестве спасательного инструмента, чтобы освободить тех, кто попал в ловушку. Меч представлял собой металлическую конструкцию в форме обоюдоострого лезвия, но вместо металлических краев уникальная энергия Аямы текла между верхней и нижней частями металла, который составлял сердцевину его меча. Это было почти похоже на световой меч из франшизы «Звездные войны», если бы не металлическое ядро. Ножны для моей сабли – это еще и зарядное устройство для нее, так что мой меч всегда полностью заряжен, когда мне это нужно. Я также могу полностью зарядить и рюкзак, и ножны примерно за 30 минут. Это так круто. Тору обрадовалась. Это снаряжение так полезно для вашей причуды и ее ограничений. Мина похвалила дополнение. Месье Мидория заслуживает большей части похвалы. Его замечательные предложения привели к тому, что я засиял еще ярче. Аэйма с улыбкой поблагодарил Изуку. Изуку отмахнулся от его благодарности со своей собственной усмешкой. Вот об этом я и говорю. Сущий миг зааплодировал, когда он показал Аяме большие пальцы за его снаряжение. «Урарака, ты следующая», — сообщил Айдзава, когда Аэйма деактивировал и вложил свой меч в ножны. Они поменялись местами, и Ачика мягко улыбнулась классу. «Я тоже последовала совету Мидори-куна». Ачика ухмыльнулась, демонстрируя свои щитки на предплечьях. «У этих метателей есть по 3 грейферных троса каждый. Они управляются моими мышечными движениями и действительно отзывчивы. С их помощью я могу раскачивать предметы, с которых сняла гравитацию, а затем запускать их. Я также могу убрать свою собственную гравитацию и использовать их для мобильности. Я добавила свою собственную идею, чтобы помочь и в этом тоже. В моих новых ботинках маленькие воздушные ускорители. Поскольку я ничего не буду весить, когда буду ими пользоваться, они могут быть маленькими и компактными. С их помощью я могу перемещаться по городским районам и быстро добираться до места бедствия и нападений злодеев. Я также могу связаться с людьми, которые могут оказаться в ловушке на верхних этажах зданий, и безопасно спустить их вниз. Хорошо продумано, Урарака. Мама захлопала в ладоши, подбадривая подругу. Ты станешь потрясающим героем, Чакатян. Кэми подбадривала брюнетку. Ачика покраснела от похвалы. Черт возьми, да, универсальное снаряжение, это всегда хорошо. Дополнительные функции дают вам больше сценариев, с которыми вы можете помочь. Сущий миг похвалил Ачика с яркой улыбкой. Ты все продумала, Ачика. Мило прохрипела Цую, когда Ачика вернулась и встала рядом с девушкой-лягушкой. Спасибо, Цу. Ачика улыбнулась девушке-лягушке. Каминари, ты следующий. Айдзава велел подростку с молниями выйти вперед. Глава 28. Покажи нам, что у тебя есть. Сущий миг подбодрил студента. Каминари с усмешкой кивнул учителю. Ну, как и другие, я попытался включить предложение Мидори в свой редизайн. Каминари вздрогнул, демонстрируя свои перчатки без пальцев. У этих перчаток костяшки пальцев с металлическими шипами, так что я могу нанести больший удар. Металл также проводит мое электричество, так что они тоже в основном электрошокеры. У меня также есть эти новые металлические дубинки, хотя мне понадобится немного попрактиковаться с ними, чтобы быть действительно эффективным. Я могу наэлектризовать их тоже для дополнительного шока для злодея. Цепочка легкая, но она не предназначена для удержания. Я использую ее, чтобы направлять свое электричество на цель на расстоянии. Я надеюсь когда-нибудь быть полезным на всех уровнях, понимаете? Наконец, сам мой костюм. Я набил его кевларом, чтобы сделать его пуленепробиваемым для стрельбы из стрелкового оружия и прочего. Он также устойчив к порезам и для холодного оружия. Эти серебристые линии в основном из того же материала, из которого делают электрические заборы. Так что с небольшой силой от меня весь костюм становится защитным снаряжением. Чтобы продемонстрировать, Каминари позволил своей причуде немного развиться, пока все не услышали легкое жужжание, исходящее от костюма подростка. «Браво, Каминари! Браво!» Йода энергично захлопал в ладоши блондинки. «Видеть, как вы делаете такие изменения в своем стремлении стать лучшим героем в будущем, вдохновляет. Ой, да ладно, это не так уж и удивительно». Каминари усмехнулся, потирая затылок. «Ты что, шутишь?» Сато моргнул, глядя на пользователя с причудой электрификации. «Чувак, твой редизайн чертовски потрясающий. Ты услышал хороший совет и выполнил его. Это хорошая работа, Каминари». Айдзава кивнул своему ученику, и Каминари улыбнулся, даже когда он смотрел в землю от смущения от всей этой похвалы. «Теперь у нас последняя перемена, Джира. Покажи нам, что ты сделала». Сущий миг воскликнул, и Джира моргнул, когда его поставили на место. «О, хорошо». Джира заняла место Каминари и продемонстрировал две пары умных часов. «У меня есть много разных звуков и предварительно записанных сообщений, хранящихся в этих часах. Подключив один разъем к часам, а другой, к моим динамикам, я могу воспроизводить сильно усиленную версию любого звука, который я выберу. У меня есть высокий тон, супер низкий бас и даже сообщения, чтобы помочь с эвакуацией и прочим». Джира рассказала своим одноклассникам. «Я полностью врубаюсь в это». Сущий миг показал девушке-рокеру большой палец вверх. «Если хотите, я свяжу вас с компанией поддержки, которая сделала мою настройку. Мы можем модернизировать ваши ботинки до динамиков с полным управлением направлением. Да, вы бы сделали это. Это было бы потрясающе, Миксенси». Джира улыбнулась, и герой-диджей обрадовался ее согласию. «Хорошо, теперь, когда мы знаем, на что способно новое снаряжение в классе, давайте перейдем к практике. Мы начнем с базового использования удерживающих устройств, таких как наручники, а затем перейдем к следующему». Айдзава проинструктировал, и Мик подкатил стол с несколькими наборами стандартных вспомогательных предметов на них. «Что такого сложного в использовании наручников?» Бакугу нахмурился, когда ему раздали наручники. «Я покажу тебе», — заявил Айдзава, и его глаза загорелись красным от его причуды. В следующую секунду Бакуго обнаружил, что его руки заложены за спину, а наручники на запястьях слишком туго затянуты. «Ой, черт возьми, это больно!» Бакуго зарычал, его причуда все еще была стерта, что означало, что он не мог сильно отомстить. «Точно», — нараспев произнес Айдзава, «слишком большая сила или ненадлежащее сдерживание могут привести к тому, что герой окажется в беде с законом, как и злодей. Герои не имеют права производить арест, только полиция обладает такой властью. Вот почему мы должны соблюдать строгий набор правил во время работы в полевых условиях. Чрезмерная сила сильно осуждается, и ваша лицензия может быть приостановлена в ожидании расследования». Айдзава снял наручники и отключил свою причуду. Бакугу нахмурился, потирая запястье. «А как насчет ситуаций, когда у героя нет выбора, кроме как применить чрезмерную силу?» — заговорил Тодороки. Гетерохроматический подросток был довольно тихим последние несколько дней после того, как его отвел в сторону Айдзава, всемогущий Цементос. Изуку не хотел совать нос в чужие дела, но с того дня он заметил, что Тодороки остается после школы. Он задавался вопросом, было ли это как-то связано с отказом мальчика с двумя волосами использовать огненную половину своей причуды. Это печальный факт работы, который герои стараются избегать всеми возможными способами. Мик покачал головой и тяжело вздохнул. Законы, касающиеся профессионального героизма, строги не просто так. К сожалению, иногда бывают ситуации, когда профессионалу может не остаться другой альтернативы. В подобных ситуациях герой, во многом похожий на полицейского, имеет право сделать этот звонок и применить смертельную силу. Все одинаково выглядели встревоженными тоном их обычно оптимистичного учителя. «Однако знайте, что если вы сделаете этот звонок, ваша лицензия будет приостановлена до тех пор, пока не закончится расследование комиссии общественной безопасности героя. Если они обнаружат, что вы могли бы разрешить ситуацию без применения силы со смертельным исходом, то ваша лицензия будет отозвана, и вам вполне может грозить тюремное заключение. Мы здесь, чтобы научить вас всему, что вам нужно знать, чтобы, надеюсь, избежать такого сценария», — заговорил Айдзава, и класс переключил свое внимание на него. «Чем дольше ваша карьера героя, тем больше вероятность того, что вы столкнетесь с такой ситуацией. Но большинство героев делают все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций, и именно этому мы научим вас. Понял? Да, Айдзава-сенсей. Весь класс ответил, и оба Айдзава и Мик кивнули, продолжая урок. Интересно, почему он задал этот вопрос, подумал Изуку, краем глаза взглянув на Тодороки. Такой герой-ботаник, как Изуку, знал, что несколько героев уже принимали решение о применении смертоносной силы раньше. На самом деле трое из нынешней первой десятки в Японии сделали это за свою карьеру. Яраймуша, Шишида и Старатель, всем им хотя бы раз в своей карьере приходилось применять смертоносную силу. По правде говоря, это не было сюрпризом для Яраймуши. Этот человек был героем уже почти 4 десятилетия. Как только что сказала Айдзава, чем дольше ты был героем, тем больше вероятность того, что тебя вынудит оказаться в такой ситуации. Надеюсь, мне никогда не придется звонить. Изуку покачал головой и сосредоточился на уроке. Глава 29. Изуку помахал на прощание своим одноклассникам. Они с мамой все еще собирали расписание каждого, чтобы попытаться создать учебную группу для своего класса. Имея немного больше времени, они смогут проводить учебные занятия не реже 2 раз в неделю, чтобы помочь своим друзьям. Но прямо сейчас пришло время для первого урока Изуку после школы с исцеляющей девочкой. Парень был рад узнать больше об исцелении и надеялся стать лучше и эффективнее со своей причудой исцеления. Спускаясь в кабинет медсестры, Изуку глубоко вздохнул, прежде чем постучать в дверь. «Войдите», — раздался пожилой голос. Изуку открыл дверь и улыбнулся профессиональному герою Шуудзинджичие, также известному как юный герой, исцеляющий девочкой, один из старейших профессиональных героев, все еще действующих в Японии. Ее причуда, исцеление, была буквально незаменима для школы Юэй. Честно говоря, это не было большим сюрпризом. Причуды исцеления часто были лишь незначительными вещами. Этот подтип был редок сам по себе. Большинство исцеляющих причуд могли исцелять только незначительные травмы. Такие вещи, как синяки, небольшие порезы, ссадины и тому подобное. Более сильные лечебные причуды были почти повсеместно распространены в области здравоохранения. Медсестры, врачи, хирурги, любые причуды, способствующие быстрому заживлению и восстановлению после травмы или болезней, скорее всего, закончат медицинскую школу и получат дипломы и сертификаты для медицинской практики. Исцеляющая девочка была одной из немногих, у кого была мощная причуда исцеления, и вместо этого она стала профессиональным героем. За свою карьеру она спасла бесчисленное множество жизней, как гражданских, так и коллег-героев. Она сама по себе была легендой, и Изуку практически вибрировал от волнения, получая возможность учиться у нее.